Первый из таких процессов сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Звезды в будущем погаснут. Солнце закончит свою активную эволюцию через несколько миллиардов лет и превратится в белый карлик размером с Землю, который будет постепенно остывать. Звезды массивнее Солнца проживут еще меньше и в зависимости от массы в конце концов превратятся либо в нейтронные звезды с поперечником всего в десятки километров, либо в черные дыры. Наконец, возможен катастрофический взрыв в конце жизненного пути звезды с полным ее разрушением. Так, по-видимому, взрываются некоторые звезды, называемые сверхновыми. Звезды, менее массивные, чем Солнце, живут дольше. Но и они рано или поздно превращаются в остывшие карлики. В наше время возникают и новые звезды из межзвездной среды. Однако настанет время, когда необходимые запасы ядерной энергии и вещества будут исчерпаны. Новые звезды рождаться не будут, а старые превратятся в холодные тела или черные дыры. Звездная эра эволюции Вселенной закончится примерно через 10 в 14 степени лет. Этот срок огромен. Он в 10 тысяч раз больше времени, прошедшего от начала расширения Вселенной до наших дней. А теперь о судьбе галактик. Звездные системы галактики состоят из сотен миллиардов звезд. В центрах галактик, вероятно, находятся сверхмассивные черные дыры, о чем свидетельствуют бурные процессы в галактических ядрах, наблюдаемые астрофизиками. Для будущего галактик существенны очень редкие в наше время события, когда какая-либо звезда в результате гравитационного взаимодействия с другими звездами приобретает большую скорость, покидает галактику и превращается в межгалактического странника. Звезды постепенно будут покидать галактику, а ее центральная часть будет понемногу сжиматься, превращаясь в очень компактное звездное скопление. В таком скоплении звезды будут сталкиваться друг с другом, превращаясь в газ, и этот газ в основном будет падать центральную сверхмассивную дыру, увеличивая ее массу. Звезды также будут разрушаться приливными силами, пролетая слишком близко от этой черной дыры. Конечный этап – это сверхмассивная черная дыра, поглотившая остатки звезд центральной части галактики и рассеяние около 90% всех звезд внешних частей в пространстве. Процесс разрушения галактик закончится примерно через 10 в 19 степени лет. Все звезды к этому времени давно погаснут и потеряют право именоваться звездами. Для дальнейших процессов определяющей является предсказываемая современной физикой нестабильность ядерного вещества. Имеется в виду, что протон, хотя и очень долго живущая, но все же нестабильная частица. Теория великого объединения, которая предсказывает бурные процессы в эпоху с 10 в минус 4 степени секунды по 10 в минус 32 степени секунды после начала расширения Вселенной, предсказывает и необходимость распада протона, а также и нейтрона в составе сложных ядер, которые в этих условиях также считались стабильными. Среднее время его жизни оценивается примерно в 10-32 степени лет. Конечно, продукт распада протона – один позитрон, излучение в виде фотона, нейтрино и, возможно, одна или несколько электронно-позитронных пар. Хотя распад протона еще не наблюдался непосредственно, мало кто из физиков сомневается в неизбежности такого процесса. Итак, примерно через 10-32 степени лет ядерное вещество полностью распадется. Из мира исчезнут даже не погасшие звезды. Но распад ядерного вещества уже задолго до этого срока начнет играть важную роль в эволюции Вселенной. Позитроны, возникающие при распаде нуклонов, это общее название протонов и нейтронов, аннигилируют с электронами, превращаясь в фотоны, которые вместе с фотонами, прямо возникающими при распаде нуклона, нагревают вещество. Только нейтрино свободно покидает звезду и уносит около 30% всей энергии распада. Процесс распада будет поддерживать температуру умерших звезд и планет на уровне, хотя и низком, но все же заметно отличном от абсолютного нуля. Так белые карлики, остыв за 10 в 17 степени лет до температуры 5 кельвинов, будут потом сохранять эту температуру из-за выделения энергии при распаде вещества внутри них. Нейтронные звезды остывают за 10 в 19 степени лет до температуры около 100 кельвинов, после чего распад вещества в них будет поддерживать эту температуру. Спустя 10 в 32 степени лет все ядерное вещество полностью распадется. Звезды и планеты превратятся в фотоны и нейтрино. Несколько иная судьба у рассеянного в пространстве газа, который останется после разрушения галактик. По массе он может составлять около 1% всего вещества Вселенной. Ядерное вещество этого газа тоже, разумеется, распадется через 10 в 32 степени лет. Однако в этом случае позитроны, возникающие при распаде, уже не будут аннигилировать с электронами. Из-за крайней разряженности газа вероятность встречи этих частиц чрезвычайно мала, и в результате образуется разряженная электронно-позитронная плазма. К этому времени, то есть через 10 в 32 степени лет, во Вселенной останутся еще черные дыры, возникающие из массивных звезд после их угасания, и сверхмассивные черные дыры, образовавшиеся в центрах галактик. Об их судьбе мы расскажем немного позже. Что же будет происходить во Вселенной после распада ядерного вещества? В ту далекую эпоху во Вселенной будут присутствовать фотоны, нейтрино, электронно-позитронная плазма и черные дыры. Основная часть массы окажется сосредоточена в фотонах и нейтрино, ибо именно в эти виды материи превратится обычное вещество после распада. Начнется эра излучения. Правда, надо помнить, что это излучение чрезвычайно сильно остывшее. С расширением Вселенной плотность массы излучения будет быстро падать, так как уменьшается и плотность числа частицы, энергия каждого кванта, а значит его масса. В отличие от излучения, средняя плотность обычной материи в виде электронно-позитронной плазмы и черных дыр убывает только из-за уменьшения их концентрации при расширении Вселенной. Значит, плотность этих видов материи убывает медленнее, чем плотность излучения. Поэтому ко времени 10 в 33 степени лет плотность материи уже будет определяться главным образом массой, заключенной в черных дырах. Ее будет гораздо больше, чем в электронно-позитронной плазме. Если масса покоя нейтрино не ноль, как мы это разбирали выше, то значительная доля массы останется также в нейтрино. На смену эре излучения придет эра черных дыр. Но и черные дыры не вечны. В поле тяготения вблизи черной дыры происходит, как мы знаем, рождение частиц. Причем у черных дыр с массой порядка звездной и больше возникают кванты излучения. Такой процесс ведет к уменьшению массы черной дыры. Она постепенно превращается в фотоны, нейтрино, гравитоны. Но процесс этот чрезвычайно медленный. Скажем, черная дыра с массой в 10 масс Солнца испарится за 10 в 89 степени лет. А сверхмассивная черная дыра, масса которой еще в миллиард раз больше, за 10 в 96 степени лет. И все же постепенно все черные дыры превратятся в излучение, и оно вновь станет доминирующим по массе во Вселенной. Снова наступит эра излучения. Однако это излучение несравненно более холодное, чем излучение в эпоху распада вещества. Вследствие расширения Вселенной плотность излучения, как уже говорилось, падает быстрее плотности электронно-позитронной плазмы. И через 10 сотой степени лет станет доминирующей именно эта плазма. И кроме нее во Вселенной не останется практически ничего. На первый взгляд картина эволюции Вселенной в отдаленном будущем выглядит весьма пессимистической из-за постепенного распада, деградации, рассеяния. К возрасту Вселенной 10 в сотой степени лет в мире останутся практически только электроны и позитроны, рассеянные в пространстве с ужасающей ничтожной плотностью. Одна частица будет приходиться на объем, равный 10 в 185 степени объема всей видимой сегодня Вселенной. Означает ли это, что в будущем замрут все процессы, не будет происходить активных движений физических форм материи, невозможно будет существование каких-либо сложных систем, а тем более разума в какой бы то ни было форме? Нет, такой вывод был бы неверен. Конечно, с нашей сегодняшней точки зрения все процессы в будущем будут чрезвычайно замедлены, но ведь и пространственные масштабы тогда будут иными. Напомним, что в самом начале расширения Вселенной, когда температура была примерно 10 в 27 степени Кельвинов, происходили процессы рождения вещества, текли бурные реакции, продолжительность которых исчислялась 10 в минус 34 степени секунды, а пространственные масштабы были порядка 10 в минус 24 степени сантиметра. С точки зрения подобных масштабов и сверхбыстрых процессов, сегодняшние события во Вселенной, в том числе и наша жизнь, это нечто невероятно медленное и чрезвычайно растянутое в пространстве. По мнению известного американского физика Дайсона, в любом отдаленном будущем возможны будут сложные формы движения материи, даже разумная жизнь. Правда, в непривычных формах. И пульс жизни будет биться все медленнее, но никогда не остановится. И звезды умирают во Вселенной. Огромна ночь, и только черный ветер качает небо с легкой белой птицей. Она взлетела с маленьких ладоней, когда ребенок осознал себя. И этот мир, и звезды, и столетия, рождение и смерть всего на свете, бесконечность жизни, бесконечность неба, несчетны стаи птиц, что кружат во Вселенной, частицы света в беспредельной бездне. Огромна ночь, пока ребенок спит, рождаются галактики и люди, и звезды умирают в страшных муках, пока ребенок спит, облитый светом, последним светом умершей звезды. Что остается после человека? Большая птица с детскими глазами, частица света в ледяном пространстве. Наша пытливая мысль залетела в невообразимое далекое будущее. В таких длительных полетах всегда можно столкнуться с чем-то непредсказуемым. Пока у нас речь шла о процессах, которые вытекают из надежно установленных физических законов. Однако в будущем возникнут физические условия, недоступные нам в эксперименте, сверхнизкие температуры, малые плотности и так далее. И вполне возможно проявление сил, возникновение процессов, совершенно нам пока неизвестных. А эти силы и процессы могут в корне изменить ситуацию. Вот один из таких возможных процессов – распад вакуума. Его превращение в расширяющейся Вселенной в реальное вещество. В прошлом, в упоминающуюся уже эпоху 10 в минус 34 степени секунды, после начала расширения, вакуум, ложный вакуум, как мы его назвали, вероятно, уже распался, порождая частицы и античастицы больших энергий. Эта энергия соответствовала температуре 10 в 27 степени Кельвинов, а плотность вещества составляла 10 в 74 степени грамм на сантиметр в кубе. В современном вакууме, в том, что в простонаречии называют пустотой, тоже, возможно, заключена некоторая плотность энергии. Но, как мы видели в разделе «Гравитация пустоты», она, если и есть, то очень мала и соответствует плотности массы не более чем 10 в минус 28 степени грамм на сантиметр в кубе, а может быть даже существенно меньше. Обнаружить такую плотность даже в астрономических наблюдениях крайне трудно. Теория полагает возможным, что плотность массы вакуума в далеком будущем скачком перейдет в реальные частицы и античастицы, давая начало новым физическим процессам. Родившееся при этом вещество будет, конечно, разряженным, но все же несравнимо более плотным, чем оставшееся к тому времени рассеянное вследствие расширения Вселенной наше вещество. Подобный фазовый переход вакуума может быть чрезвычайно существенным для судеб Вселенной. Так, в принципе, этот переход может остановить расширение Вселенной и сменить его сжатием. Вновь возникший при этом сверхистинный вакуум будет обладать гравитационными свойствами притяжения, а не отталкивания, как ложный вакуум. Ясно, что если расширение Вселенной сменится сжатием, то при этом вся нарисованная нами картина будущего Вселенной изменится в корне. И еще одно замечание. Рисуя будущее Вселенной, мы предполагали, что нейтрино всех сортов не обладает массой покоя, то есть представляет собой излучение. Предполагалось также, что эти частицы, подобно фотонам, имеют массу только потому, что всегда движутся со световой скоростью, а их масса покоя равна нулю. Но, как мы видели в главе «Нейтринная Вселенная», возможно, масса покоя нейтрино не равна нулю. Влияние этого факта на будущее судьбы Вселенной могут быть двоякого рода. Если масса покоя нейтрино очень мала, скажем, сотни тысяч раз меньше массы электрона, то тяготение, создаваемое этой частицей в масштабах Вселенной, тоже очень мало и не оказывает сегодня никакого действия на темпы расширения. Однако в отдаленном будущем плотность массы нейтрино будет падать не так быстро, как плотность массы фотонов, а также как плотность массы обычных частиц и электронно-позитронной плазмы. Будет постоянная малая примесь нейтрино и антинейтрино, имеющих массу покоя. Если же кажется, что